Глава 10. Маша. В это невозможно поверить, но Топольский действительно встречается с Лией. Мало того, она у него живет. Мне не у кого об этом узнать, да я бы и не стала. Меньше всего мне хочется, чтобы об этом узнал Никита. Еще решит, будто мне не все равно, с кем он живет. Все равно. Но ведь Ник ее прогнал на глазах у всех, а Лия принесла ему браслет. Он надел ей его на руку и... Что? Что это означает? Почему Конор с Норой не живет, а наоборот обращается с ней, как с продажной девкой? Еще и делится со всеми. Я случайно услышала, как девочки сплетничали о Норе. Говорили, что она влюбилась в Конора. Значит, она тоже сама дала ему свой браслет. Одни вопросы. Без ответов. Никита каждое утро привозит Лию в универ. На своем Мазерате. И после лекции увозит обратно. Она не ходит на вечеринки. Она теперь вообще ходит по универу, как приклеенная к Топольскому. И он ее чуть ли не за руку водит. Я когда впервые увидела, не поверила. Одно время она сама к нему липла. Ник разговаривает с парнями, а она стоит за спиной. Подбородок на плечо положила и слушает. То подойдет и обнимет его за талию со спины. А он никак не реагирует. Но и руки тоже не сбрасывает. А сегодня Лия остановилась, чтобы ремешок на босоножке поправить. Никита тоже задержался. Подставил локоть, чтобы она могла опереться. Потом положил руку на талию и повел за собой по коридору. Я стояла, смотрела вслед и не могла заставить себя не смотреть. Надо было видеть Лии на счастливое лицо. А Топольский сейчас почти все время мрачный ходит. Я, кажется, так и не видела его улыбающимся. Мне тоже не до улыбок. Не думала, что будет настолько тяжело наблюдать за стремительно развивающимся романом Топольского. Мы так давно расстались с Никитой. Столько всего с тех пор произошло. А теперь у меня чувство, что ничего и не проходило. Я устаю говорить себе, что Топольский для меня пройденный этап. Что у нас ничего бы не получилось. Устаю уговаривать и ругать. Это бесполезно. Это вообще не работает. И еще я устаю притворяться. Мне больно их видеть вместе. Больно смотреть, как Ли липнет к Никите. А он молча все принимает. И еще срабатывает главное. Лия самая обычная девушка, как и я. Была бы она как Милена, может, я реагировала бы по-другому. Таких девочек полно в универе. Красивых, ухоженных, как с картинки. Но Никита не влюбился в Лию поначалу. Там что-то другое. Только как узнать, что? Не у самого же Топольского спрашивать. Хотя иногда я даже на это готова. Представляю, как подхожу и спрашиваю Никиту. «Привет. У вас с Лией серьезно? Тебя можно поздравить?» Или «Привет, ты влюбился? Поздравляю». Что он мне ответит? Представлять не хочется. Наверняка ничего хорошего. Стараюсь с ними не пересекаться. Но, как назло, Лия с Никитой постоянно маячат перед глазами. Даже в библиотеку пришли, когда мне понадобились материалы для курсовой работы. И единственное, я ни разу не видела, чтобы они целовались. Видела, как Лия тянется губами к щеке Никиты. Но он каждый раз уворачивался. И сам ни разу не попытался ее поцеловать. Учитывая, что наше с ним знакомство началось с поцелуя, то... Впрочем, знакомство Лии с Никитой началось с минета, так что я зря ее жалею. Возможно, дома у Топольского он ей все компенсирует. Такие у их пары особенности. Мне плохо еще и от того, что не с кем об этом поговорить. Я никому не могу рассказать о Топольском, о том, что нас связывало и связывает. Слишком много грязи и боли. Я не готова ни на кого это выливать. Оливка хорошая. Но мы не слишком близкие подруги. Мне кажется, я вообще не умею дружить. У меня вечно какие-то тайны. Зато демон идеально чувствует мое настроение. «Ромашка, мне приснилось, что ты чем-то расстроена. Колись!» Настроения шутить нет. Поэтому отвечаю коротко. «Нет». «А почему тогда сидишь с кислым видом?» «Откуда ты знаешь?» «Ты что, забыла? Я все знаю». Хмыкаю и даже смартфон переворачиваю. В мой телефон встроена потайная камера? Или ты хакернул мою?» «Хакернул. Но ты не переживай. Я только чтобы за тобой наблюдать. Так что у тебя случилось?» «Ничего, демон, отстань!» «Ты влюбилась?» «Говорю же, отцепись!» «Своего сводного брата, что ли?» «У него новая любовь. Ему не до меня». «Значит, я угадал? Ты ревнуешь?» «Я сейчас тебя заблочу». «Не надо, Ромашка. Я играю на твоем поле». «Он меня конкретно разозлил, и я готова внести его в черный список. Но в последний момент передумываю. Демон действительно на моей стороне, и он не виноват, что я действительно ревную Топольского». «Я не ревную. Мне все равно. Мне просто не нравится то, что я вижу». «Почему?» «Здесь происходят странные вещи. Никита так грубо вел себя с этой девушкой, а потом она дала ему браслет и сказала, что хочет в него играть. Он надел ей браслет. Но я же знаю, он был очень злой. А теперь они пара». «Как в этом разобраться, демон? Он не похож на влюбленного». «Но тебе не все равно». «Нет. Мне не нравится то, что здесь происходит. Они играют в какие-то игры, и я не могу понять, в какие». «Тебе обязательно это знать?» «Да». Пауза. Демон пишет очень долго. Перестает. Ничего не приходит. Затем он совсем исчезает из сети. Снова появляется и снова пишет. «Я тебе говорил, что сюда не надо поступать. У меня было предчувствие. А теперь я уверен. Тебе надо оттуда валить, Ромашка. И чем скорее, тем лучше». «Послушай, Мари!» Оливия придвигается ближе и говорит почти в самое ухо. «Помнишь, ты говорила мне про прайс? Так вот, я разговаривала с девочками. Они сказали, что можно заработать больше, чем мы имеем на отработках. И там не надо так впахивать. Ты слышала об этом?» «Да, слышала». Киваю. «У Оливки часть учебы оплачена. И ей не нужно убирать раздевалки. Но работать каждый день в столовке ей надоело. И я ее понимаю». «Можешь поговорить с Саймоном? Девочки сказали, можно подрабатывать у мажоров на вечеринках. Для них это дешевле, чем вызывать сотрудников кейтеринговой службы. Особенно, когда собирается большая туса. Ну и потом. Девушки могут соглашаться. По желанию. Это не входит в прайс». Добавляет она торопливо. «Заключается разовое соглашение, все легально. И деньги вносятся прямо на счет универа». Задумываюсь. Можно попробовать, только если через соглашение. И потом. Вечеринка — это не собрание тайного клуба. Там сложно чего-то не заметить. Я все равно собиралась поговорить с Саймоном. Я отстаю от графика. Хотела спросить о дефиле и кастинге на конкурс «Мисс Универ», или как он там называется. Если получится, осторожно расспросить Алии с Никитой. Саймон должен о них знать. Другое дело, что может не захотеть делиться. А вот если мы с Оливкой вместе попросимся в прайс, в помощи не откажет. Вызываю приятеля на пробежку. Только теперь мы бегаем позже, когда заканчивает тренировку футбольная команда. Саймон с радостью откликается. Мы давно не бегали. То я болела, то зашивалась с отработками. Возможно, Оливка права. Надо попробовать. Если этот функционал всем известен и работает, почему нет? На вечеринке я уже насмотрелась. Там главное много не пить. О моей дружбе с алкоголем я уже упоминала. Так что для себя проблем вообще не вижу. «Привет!» Саймон целует меня в щеку. Но ближе к губам, чем обычно. Подавляю желание его оттолкнуть. Я сама спровоцировала парня на поцелуй. Теперь надо думать, как мягко съехать. «Я скучал, малыш!» «Я тоже. Побежали?» Решаю разговор оставить на потом, когда будет пауза между забегами. Мы бежим к футбольному полю, а тут как раз игроки тянутся по направлению к раздевалкам. Невольно взглядом спотыкаюсь об Никиту. Он в мокрой насквозь футболке, стягивает ее через голову. Под кожей перекатываются тугие мышцы. Лео бежит навстречу с бутылкой воды, заглядывает в глаза, улыбается. «Мне вдруг хочется, чтобы Никита ее оттолкнул!» Или хотя бы посмотрел раздраженно, как он может. Пусть потом обнимаются, когда я их не буду видеть. Не знаю, что такое невидимое парит в воздухе. Наверное, от меня идут какие-то волны. Потому что Топольский отмахивается от Лии, как от назойливой мухи. Я притормаживаю, тяну Саймона за футболку. И Никита оборачивается в нашу сторону. Перехожу на шаг. Саймон тормозит вместе со мной. «Лия!» Резко зовет Топольский. Берет у нее из рук бутылку воды и пьет. Поливает лицо и вытирает футболкой. «Пойдем!» Обнимает девушку за плечо. Она обвивает его талию. Я с трудом заставляю себя не торчать посреди дорожки и не смотреть, как они вместе уходят в раздевалку. Мы с Никитой никогда так не ходили. Мы толком и не встречались. Чтобы вот так открыто, не боясь, не прячась. Только целовались у него в машине, и все. Ну, еще танцевали. «Малыш, так мы бежим или нет?» Саймон осторожно дергает за руку. И я киваю. «Да, извини. Хотела, чтобы они все ушли. И не было, как в прошлый раз». Мы пробегаем 3 круга и останавливаемся восстановить дыхание. «Саймон, я могу воспользоваться твоими услугами рекрутера?» «Ты решилась на дефиле? Ну, наконец-то!» Приятель не скрывает радости. «Да. А еще мы с Оливией хотим поработать по рекомендации. Учащенно дышу и запинаюсь. И это не из-за бега. Только обычный прайс, Саймон. Никак, Нора. Мы просто хотим заработать больше без секса с заказчиком». «Фух, я все-таки это сказала». Саймон смотрит, не мигая. «Ладно», — говорит после паузы. «Тебе давно пора перестать убиваться на всех отработках сразу?» «Скажи», — сглатываю. «А что между этой парой? Нашим новым капитаном и той девушкой? Он при всех надел ей браслет, такой же, как у Норы. Он втянул ее в игру, но ведь она не ходит на отработки. Я ее ни разу не видела». «Ты уверена, что тебе это нужно, малыш?» Саймон не скрывает своего недовольства. «Это их дела и отношения». «Но Топольский вел себя с ней довольно грубо. Я застала их в раздевалке, она ему...» «В общем, потом он при всех ее прогнал. А теперь она у него живет, они ходят и ведут себя как пара». Саймон жует губу, смотрит в небо. Явно раздумывает, надо мне знать или нет. Но все же решается. «Ты права, Мари. Лии не нужны деньги. Она предложила Топольскому себя на полный прайс. Теперь он ей распоряжается по своему усмотрению». «Разве он не мог отказаться?» «Мог, но...» «Что?» «Ответ тебе не понравится, малыш». «А от этого может что-то поменяться?» «Давай еще пробежим 2 круга. Мимо нас проходит компания парней, и Саймон дает понять, что разговор окончен. Но мне кажется, я догадываюсь. На нас становится собственность клуба. Саймон хмурится, но согласно кивает. «Да. Любой может ее трахать сколько захочет». «Но это же изнасилование!» «Она пишет расписку каждому члену клуба, что это добровольно». «Даже если они будут трахать ее одновременно?» Парень молча разводит руками. «Меня трясет. Значит, Топольский у нас сыграл в благородство. Но ведь так любая девушка может навязаться парню». «Таких, как Кит, в этом клубе больше нет, малыш. Не обольщайся. А пример Норы должен многих отрезвить. И потом, кто тебе сказал, что Кит не трахает Лию дома?» «Правильно, никто. Сама не знаю, что меня так задевает. То, что Никита неожиданно из говнюка стал защитником? Или то, что Лия его прогнула?» Мы пробегаем еще 2 круга и возвращаемся в общежитие. Саймон обещает подать нашей с Оливкой кандидатуры. Мы прощаемся. И я чувствую, что ни на что больше сегодня у меня сил нет. В рейтинге я обвалилась на несколько позиций и уверенно иду с отставанием графика. Поэтому на сегодняшнее дефиле у меня большие надежды. Еще и Саймон обнадежил, что на выходных планируется несколько мажорских вечеринок. И как будто наша с Оливкой кандидатура уже рассматривается. Вчера мы с ней весь вечер выбирали, какое мне надеть платье на кастинг. Хотя в глубине души я знала, какое надену, потому что рука так и не поднялась его выбросить. Белое платье, которое мне купил Никита для осеннего бала. Этого никто не знает, кроме нас с ним. Я ничего не рассказывала Оливии. Кажется, я уже говорила, что я не самая лучшая подруга. Хорошо, что она не такая, как я. Оливка помогает с прической и шумно восторгается платьем. Да, оно по-прежнему смотрится улетно. Хотя коллекции больше 2 лет. С тех пор я ни разу его не надевала. Она, на удивление, не сильно пострадала от взрыва, потому что меня накрыл собой Андрей. Мы с ним пострадали гораздо больше. Химчистка, небольшая переделка, сделали платье еще лучше. Портниха укоротила подол и сделала открытую спину. Там разорвалось кружево, и мы решили его совсем убрать. Теперь я в нем дико себе нравлюсь. Или, может, я просто до него доросла? Смотрю на себя в большое зеркало в комнате, где девочки готовятся к дефиле. Мы с Оливкой решили, что волосы мне надо распустить. Шоколадный цвет красиво контрастирует с белым, отчего кожа кажется матовой. И главное, не нужны ни линзы, ни очки. Сейчас меня затапливает чувство признательности и благодарности к маме и... Шведову. Он сделал все, чтобы я могла видеть. Пока все выходят в зал, делаю селфи и отправляю маме, Андрею и Сергею Дементьевичу. Ответные смайлики ждать некогда. Прячу телефон в сумку и бегу на сцену. Все участницы кастинга выстраиваются на сцене. Обвожу взглядом зал. Первый, кто бросается в глаза, — Конор. Он смотрит на меня непривычно липким и раздевающим взглядом, а другим — тяжелым, неприятным. Мне под этим взглядом неуютно, и я ищу Саймона. Но натыкаюсь на другой, не менее мрачный и тяжелый. Топольский стоит в проходе с правой стороны, прислонившись к стене. Руки сунуты глубоко в карманы. Лии рядом не видно. Отворачиваюсь, чтобы не думал, будто я его выглядывала. Я ищу Саймона. Внезапно глаза выхватывают движущийся по проходу слева силуэт, который кажется знакомым, и по спине стекает ледяная струйка. Ладони становятся потными. С трудом заставляю себя не вытереть их о платье. «Нет, не может быть! Мне просто показалось!» Это совсем другой парень в инвалидном кресле. Я слишком много думаю в последнее время. Но парень в инвалидном кресле въезжает в хорошо освещенный круг, тормозит у стены, и у меня дрожат колени. Я сейчас точно упаду, потому что парень, который сидит в коляске, демон.